Глава 34. Conspiracynet.com. Срочные новости. Буря в онлайн-сообществе. После убийства Эдмонда Кирша многочисленные последователи футуролога пытаются ответить на два главных вопроса. В чем заключается открытие Кирша? Кто и почему его убил? Заполонивший интернет предположения о сути открытия крайне противоречивы. От дарвинизма до креационизма и инопланетян. Неясные мотивы убийства. В числе приоритетных версий – религиозная нетерпимость, промышленный шпионаж, ревность. Conspiracynet в самое ближайшее время получит эксклюзивную информацию о киллере. Следите за лентой новостей.